Часть 16. Ого! Ну ничего себе совпадение! С сегодняшнего дня я тоже хожу на эти курсы. Рада встрече, Юригаса-сан. Тебя уже так давно не было в школе, что я начала волноваться. Но вижу, ты в порядке, и слава богу! Я говорила и говорила, не умолкая, сочиняя одну ложь за другой и не стесняясь преувеличивать, но ответа так и не получила. Юригаса Амика бросила на меня такой взгляд, будто перед ней стоял злобный демон-людоед. Потом перекинулась парой-тройкой слов со своими подругами, по-видимому, они занимались вместе. Широким шагом двинулась ко мне, затем схватила за шиворот и поволокла из кабинета. Несмотря на это, я продолжала унижаться и сбивчиво объяснять, что здесь делаю, но Юригаса Амика и ухом не повела. Мое недовольство, ведь она не поверила в мою ложь. Затмило угрызение совести, ведь я наврала с три короба. Однако сопротивляться не решилась, иначе бы просто удавили. Поэтому позволила Юригаса Амика тащить меня за собой. Что происходит? Никто не замечал до сих пор, а тут взгляды встречных учеников прикованы лишь ко мне. Будто прожекторы наставили. Каждому из них я элегантно махала рукой, будто стараясь сказать, что в происходящем нет ничего особенного. Окружающие наверняка считали, что я испытываю какие-то мучения. Вот так по-глупому она протащила меня через всю школу и вывела на улицу. Я думала, Юригаса Амика расстанется со мной на пороге, а сама вернется назад, но ошиблась. Судя по всему, она собралась оттащить меня еще дальше от школы. Наверное, то же самое испытала Кикуфудзи Норика, когда я силком привела ее на крышу. Если это правда, то как ни посмотри, возмездие настигло меня слишком быстро. Прямо в тот же день. Видимо, как и Фудзи Норику возлюбили боги. Куда она меня ведет? Неужели в какой-нибудь темный переулок, чтобы на этот раз уж точно задать жару? На самом деле я не ожидала такого развития событий и проклинала себя за легкомысленность. Однако Юригаса Амика наконец отпустила меня, когда мы пришли в круглосуточный ресторан быстрого питания. Наверное, именно в таких ресторанчиках старшеклассницы проводят время за болтовнёй. Хотя я не знакома с этой жизнью, и никогда подобным не занималась. Заказав какой-то напиток, Юригаса Амика усадила меня за стол, а затем подсела сбоку. Мы сидели бок о бок за столом на 4 персоны. Сидели рядом, будто две закадычные подружки. Хотя по факту говорили второй раз в жизни. И для второй беседы мы обе были до ненормального напряжены. Внутри усиливалось напряженное ощущение, которое казалось вызвано тем, что она бесцеремонно вторглась в мои границы личного, а терпеть такое просто неприемлемо. Или же я не могу простить себя за то, что так ничему и не научилась на горьком опыте? Не понимаю, что из этого чувствую. Наверное, сразу и то, и другое. С другой стороны, чего я ожидала? Знала же, что она меня не жалует. А тут заявилась без спроса, будто вломилась к ней домой. Поэтому неудивительно, что Юригаса Амика разозлилась. И как мне это в голову не пришло? Я полная дура. Хотя точно догадывалась, что она неприятно удивится, если не рассердится, когда я заявлюсь словно гром среди ясного неба. Можно сказать, мне невероятно повезло, что она не полезла в драку. Разумеется, нет никакой гарантии, что меня не изобьют после. Но даже если Юригаса Амика зальет мою новую форму напитком, я приложу все усилия, чтобы смолчать. Я не из тех, кто способен по-настоящему раскаиваться за содеянное, поэтому сейчас скорее просто успокоилась и радовалась, что нашла Юригаса Амика, и увидела, с какой энергией та занимается вместе с подругами. Значит, она все-таки не одинока. Юригаса Амика, должно быть, подружилась с ними на курсах? А может, это ее подруги из средней школы? Которые теперь учатся не в Сиси Курасаки, а где-то еще. Она была изолирована от всего класса, несколько дней подряд не ходила в школу, поэтому мне оказалось по-странному легко понять ее чувства и основания не пропускать занятия на курсах, где не требуется выстраивать отношения с другими людьми, где нужно только учиться и ничего более. Однако на деле все оказалось не так однозначно, как я об этом думала. Ведь в сущности не бывает, чтобы в местах, где собирается такая толпа народу, не требовалось устанавливать какие-то отношения, правильно? Похоже, ей весело на занятиях. Я видела, как Юругаса Амика звонко смеется, осознанно сопереживала ей, отчего мне стало до невыносимого стыдно. Я испытала настолько невыносимо немыслимое чувство, что хотелось просто исчезнуть с лица земли. Юругаса Амика наверняка сильно зла на меня, однако во мне тоже постепенно зрели похожие на гнев чувства. Я осознанно поставила себе цель, осознанно добилась результата и осознанно на себя разозлилась. Боже мой, ну какой я трудный человек. Не знаю, поняла ли Юругаса Амика по выражению моего лица, что я испытываю, или я опять что-то случайно сболтнула, но в конце концов она задала разумный вопрос. «Ты нормальная вообще?» Хоть он и звучал угрожающе, но тон был гораздо спокойнее, чем в нашу первую встречу, когда она давила на меня на крышу школы. Как бы сказать, она словно совсем растерялась и не понимала, как себя вести с этой странной девочкой, которая будто насквозь видит изнанку ее жизненных обстоятельств. Что ж, я лучше всех осознавала, насколько я никчемна, насколько плох мой характер. Но Юругаса Амика не знает меня настоящую, поэтому все мои действия кажутся ей неожиданными и загадочными. Моя личность окутана тайной, вернее, зловещей аурой. Если со стороны я произвожу впечатление особенного человека, чья отличительная черта заключается в том, что со мной под страхом смерти нельзя связываться, тогда приношу мои извинения за невольный смех. К слову, мне это ложное представление совершенно не нравится. Хотя трудно отрицать, что я отклонилась от привычной линии поведения и в последнее время совершала один за другим странные, несвойственные мне поступки. Юругаса Амика, естественно, тоже разговаривала со мной только второй раз. Если оказалась ей загадочной или даже иноземной, то неудивительно, что она колебалась и не понимала, как ко мне подступиться. Видимо, она думала, что если сейчас поведет себя неправильно, то в будущем от таинственной новенькой, этой представительницы иной культуры, можно ждать чего угодно. И поэтому у нее не оставалось выбора, кроме как сбавить обороты. Судя по всему, ее недовольство и возмущение моим неожиданным визитом никуда не исчезло. Тем не менее, следом Юругаса Амика спросила: «Мозгами-то пораскинь. Чё творишь, а? Я ж все разжевала, как в классе прижиться». Казалось, в ее голосе звучала забота. По-видимому, Юругаса Амика беспокоилась обо мне, но я никак не могла отделаться от чувства, будто она пытается избавиться от надоедливого новичка, сбросив эту ношу на плечи кого-нибудь из одноклассников. Если отставить эти подозрения и отвечать по существу, я действительно смогла устроиться в классе. Однако, если быть до конца откровенной, получается, что сегодня одним днем все испортила своими же руками. Я как можно спокойнее объяснила ей случившееся, поскольку решила, что ничего хорошего не добьюсь, если буду вечно замалчивать проблему. А затем в наглую сказала, что, мол, заявилась на курсы, поскольку волновалась из-за ее прогулов. Хоть это и не ложь, но явное лицемерие. И в ответ на мое неприкрытое притворство Юругаса Амика сотворила гримасу презрения. Мне показалось, что после всех объяснений в ее голове начали складываться кусочки мозаики, а мысли выстроились в логическую цепь. Другими словами, Юругаса Амика, судя по всему, заключила, что все ее усилия пошли прахом в результате моего беспокойства. Похоже, она девочка сообразительная. Юругаса Амика оказалась куда более тонкой и чувствительной натурой, чем я предполагала. Меня обманули ее поведение и манера выражаться. Какофудзи Норика рассказала о сложившейся ситуации в классе, и у меня осталось впечатление, что дело здесь нечистое. Как бы то ни было, Юругаса Амика состроила кислую мину. Возможно, она не хотела прощать меня за такое неоправданное использование личной информации, которую сама же мне и предоставила. Я боялась, что она потребует извинений и упрекнет в злоупотреблении, поэтому начала безумолку трещать о своем бедном положении, чтобы этого избежать. И пускай я немного запиналась, пускай говорила косноязычно, зато собралась окончательно отбросить свое прошлое и проложить себе дорогу в будущее. Плевать, кто и что теперь обо мне подумает. Я в любом случае самый последний и ничтожный человек, так что за кого бы меня ошибочно не принимали, ложный образ всяко лучше настоящего. Однако проблема в том, что я невероятно упертая и не знаю, когда надо остановиться. Поэтому все равно решила, что хотя бы по началу откровенного разговора буду вести себя с ней любезно. Итак...